Глава 64. Предупреждение Рихмана пришло вовремя. Джим и Тони находились метрах в 50 от Личи Кира и Муна, когда сержант вышел на связь и тревожным шепотом сообщил, что «сейчас начнется». По его словам, им противостояла группа из 6-7 бойцов. Возможно, один или двое из них были монстрами. «Ускорьтесь!» попросил Рихман, и Джим с Тони понеслись сквозь джунгли. Вскоре зазвучали частые выстрелы и разрывы гранат. «Рихман ошибся. Здесь больше, чем одна группа. Здесь и наш десант», – догадался Тони и побежал еще быстрее, несмотря на свою артиллерию. А Джим помчался следом, придерживая подпрыгивающую разгрузку с гранатами. Вскоре они ввязались в драку, и, как оказалось, вовремя. Ли Чикера нигде не было видно, а истекавший кровью Мун отстреливался из-за дерева, по которому, словно гигантская пила, проходились очереди роторных пулеметов. Эти пулеметы показали, с кем придется иметь дело. Чтобы помочь Муну и проверить реакцию противника, Джим швырнул гранату, а после ее взрыва Тони нашел подходящую позицию и сделал точный выстрел. «Попал?» – спросил Джим, когда напарника отнесло сильной отдачей. «Конечно!» – сказал тот и, встав за дерево, закашлялся. В следующую секунду на них обрушился шквальный огонь. Однако противник стрелял вслепую, напуганный эффективностью торса. Пока Тони переводил дух, Джим решил выкурить мятежников с их позиции и принялся набрасывать гранаты, выдерживая паузы так, чтобы они рвались в воздухе. Эта тактика дала плоды. Противник начал отступать. Тони на слух сумел выключить суперинструктора, который воевал против Рихмана и Шульца, а потом снес монстра, прикрывавшего отход своих. Пока приходил в себя после тяжелой отдачи, Джим, перестав бомбить отступающего противника, увязался в погоню. Перебегая от дерева к дереву, он едва не споткнулся о труп одного из врагов. Потом на мгновение увидел второго. Тот был ранен и прихрамывал. Впрочем, он еще крепко держался на ногах и не упускал случая пальнуть в Джима. Разведчик мог расправиться с ним одним выстрелом. Однако очень хотелось взять языка. Он бы мог многое пояснить. База нуждалась в информации. Сердце выскакивало из груди. Такие гонки в сырой духоте не проходили бесследно. В очередной раз, укрывшись от автоматной очереди, Джим перебежал к следующему дереву и неожиданно увидел человека в странной позе. Тот лежал на земле, поджав под себя руки и ноги, и истерично всклипывал. А подранок тем временем ушел. «Да и хрен с ним!» – решил Джим и, опасливо оглядевшись, тронул лежавшего ногой. «Эй ты, поднимайся!» «Нет!» Неизвестный в промокшем от пота обмундировании, казалось, сейчас зароется в землю. «Вставай, домой пора!» – сказал Джим, пытаясь схитрить. Это подействовало. Неизвестный перестал дрожать и, подняв голову, осторожно взглянул на Джима снизу вверх. «А где майор?» «Ушел». «Куда?» «Туда куда-то». Джим махнул рукой в сторону, куда ушел подранок. «Тебя как зовут?» «Сэм». «Вставай, Сэм, пора уходить. Это твой рюкзак?» «Мой». «Захвати его». «Да, конечно». Спокойный, усталый тон вражеского солдата, а в том, что это федерал, Панфейн не сомневался, позволял справиться со смертельным страхом, лежавшим в желудке холодным булыжником. «У меня в рюкзаке пистолет, и я должен сдать его?» «Не нужно», – покачал головой Джим. «Давай иди». «Туда?» – Панфейн указал в ту сторону, куда еще недавно стреляли найттайчеры. «Да», – – подтвердил Джим, и они пошли. «Сколько вас было?» «Я и Тед, это мой друг». «Его малиновка ужалила». «А откуда вы знаете?» «Кто еще был?» Джим оставил вопрос пленника без ответа. «Еще майор был, и вот он». Панфейн указал на лежавшего в траве Бойла, мимо которого они как раз проходили, и бессильно опустился на землю. «Кто это?» «Он был проводником, а раньше служил у команданта Ферро». «Понятно. А сбежал, значит, майор. Как его звали?» «Майор Вагнер, сэр. Он был старшим группы». «Вставай, нужно идти». Панфейн послушно поднялся и поволокся дальше, чувствуя странное облегчение. Казалось, что, попав в плен, надо было ждать грубости и пинков. Однако наоборот. Почему-то сейчас ему казалось, что все ужасы уже позади. «Значит, вас было четверо?» «Да, сэр, четверо сопровождавших и два объекта, то есть два надтайчера. Ой, кажется, я вижу одного из них». Подойдя к расщепленному дереву, возле которого лежало изуродованное тело монстра, Панфейн остановился. Это казалось нелепым. Всесокрушающий надтайчер, серийный номер 239-38-СР, лежал распростертый на земле, а рука с роторным пулеметом была вырвана и отброшена метров на 20. «Тони!» – позвал Джим. «Что?» – вздрогнул Панфейн. «Это я не тебе». Из кустов появился Тони, залитый соками лиан и жидкостью от раздавленных слизней. Торчащее сбоку на шарнире торсо придавало ему устрашающий вид. «А, пленный?» «Личикера нашли?» В голосе Джима звучала надежда. «Нашли. Его очередью из ротора почти разорвало». «Вот оно как!» Джим вздохнул. Втроем они возвратились на место первого столкновения. Тело убитого разведчика лежало на открытом месте. Рядом Шульц делал перевязку Муну. Разрывная пуля вырвала у него из бока приличный кусок мяса, обнажив ребра. И Шульц, пользуясь старым рецептом, положил под бинты разжеванные листья медовника. Они затягивали почти любую рану. Правда, оставался фиолетовый рубец, но для солдата это не играло роли. Главное – выжить. «Эх, жаль Франца!» – то и дело повторял Рихман. Он винил себя за то, что не сумел определить место выхода десантной группы. Надтайчеры выскочили на Муна или Чикера неожиданно, когда те спешили на помощь Рихману и Шульцу. «Всего не предусмотришь, Эдди», – успокаивал его Мун, закусывая губу, когда Шульц накладывал ему тугую повязку. «Честно говоря, я думал, это меня убили, а оказалось Франца». «Как там?» – спросил Рихману Джима. «Один ушел, майор какой-то». «Майор Вагнер, сэр», – робко подсказал Панфейн. «Ага, говорит, он у них старшим группы был», –